Художник. Мистер Пол Сэмюэйс пребывал в скверном расположении духа. Творческие натуры особенно подвержены таким настроениям, однако Пол печалился не без причины. Его шедевр «Вид на замок Шотт с моста Баттерси» вместе с зеркальной картиной «Вид на мост Баттерси из замка Шотт» принесли ему 17 шиллингов и 6 пенсов. За карандашный рисунок ему дали расписку на 5 шиллингов. Этим и ограничивались его заработки за последние 6 недель, и на пороге уже маячил голод. «Если бы у меня были деньги», — в отчаянии воскликнул Пол, — «тогда я смог бы дописать картину для выставки в Академии». Картина эта, еще эскиз, называлась «Волнуется синее море». Но Сэмюэйзу пришлось остановиться на середине пролива по самой прозаичной причине. У него закончился аквамарин. Часы пробили дважды, напоминая, что подошло время ланча. Тяжело поднявшись, он шагнул к буфету, служившему одновременно и кладовой. Едва ли он мог насытиться тем, что лежало на полках: краюхой хлеба, корочкой сыра, тюбиком белой краски. Машинально он достал хлеб и сыр. Пол уже убирал со стола, когда в дверь постучали. Уборщица, раз в неделю промывавшая его кисти, вошла в мастерскую с визитной карточкой в руке. «К вам дама», — сообщила она. Пол изумленно уставился на визитную карточку. «Герцогиня Винчестерская!» — воскликнул он. «Каким ветром? Пожалуйста, пригласите ее!» Он торопливо схватил кисть, первый попавшийся под руку тюбик, и занял классическую позу перед мольбертом, изготовившись рисовать. «Добрый день, мистер Сэмюэйс!» — поздоровалась с ним герцогиня. «Добрый день!» — запинаясь, откликнулся Пол. Во-первых, его смутило появление в мастерской настоящей герцогини. Во-вторых, он вдруг обнаружил, что пытается нанести последние мазки заката карболовой зубной пастой. «Наш общий друг, лорд Эрнест Топвуд, порекомендовал мне обратиться к вам». Пол, никогда ранее не встречавшийся с лордом Эрнестом, хотя однажды и видел это имя в дешевой газетенке под фотографией Арнольда Беннета, молча поклонился. «Как вы, возможно, догадались, я хочу попросить вас нарисовать портрет моей дочери». Пол уже раскрыл рот, чтобы сказать, что он пейзажист, но вовремя закрыл его. В конце концов, стоило ли обременять ее высочество подобными мелочами? «Я надеюсь, вы сможете взяться за этот заказ». В голосе герцогини слышалась мольба. «Безусловно», — закивал Пол. «Сейчас я, правда, занят, но мы можем начать в понедельник в 2 часа дня». «Прекрасно!» — воскликнула герцогиня. «Тогда до понедельника». И Пол, зажав в руке тюбик зубной пасты, проводил ее до кареты.